Раздел 3. Социальная психология групп. Глава 8. Проблема группы в социальной психологии. Специфика социально-психологического подхода. Проблема групп, в которой объединяются люди в процессе своей жизнедеятельности, важнейший вопрос не только социальной психологии, но и социологии. Реальность общественных отношений всегда дана как реальность отношений между социальными группами. Поэтому для социологического анализа крайне важным и принципиальным вопросом является вопрос о том, по какому критерию следует вычленять группы из того многообразия различного рода объединений, которые возникают в человеческом обществе. Сразу же следует оговориться, что в общественных науках, в принципе, может иметь место двоякое употребление понятия «группа». С одной стороны, в практике, например, демографического анализа, в различных ветвях статистики имеются в виду условные группы, произвольное объединение, группировка людей по какому-либо общему признаку, необходимому в данной системе анализа. Такое понимание широко представлено прежде всего в статистике, где часто необходимо выделить группу людей, имеющих какой-то определенный уровень образования, болевших сердечно-сосудистыми заболеваниями, нуждающихся в жилье и так далее. Иногда в таком понимании термин «группа» употребляется и в психологии, когда, например, в результате тестовых испытаний конструируется группа людей, давших показатели в каких-то одних пределах, другая группа с другими показателями и тому подобное. С другой стороны, в целом цикле общественных наук под группой понимается реально существующая общность, в которой люди собраны вместе, объединены каким-то общим признаком, разновидностью совместной деятельности или помещены в какие-то идентичные условия, обстоятельства их жизнедеятельности, определенным образом осознают свою принадлежность к этому образованию, хотя меры и степень осознания могут быть весьма различными. Именно в рамках этого второго толкования имеет по преимуществу дело с группами социальная психология. И именно в этом плане ей необходимо четко обозначить отличие своего подхода от социологического. С точки зрения социологического подхода самое главное — отыскать объективный критерий различения групп, хотя, в принципе, и таких критериев может быть много. Различие групп можно видеть и в религиозных, и в этнических, и в политических характеристиках. Для различных систем социологического подхода какой-то критерий может быть выбран в качестве основного. С точки зрения этого объективного критерия социология и анализирует каждую социальную группу, ее соотношение с обществом, с личностями, в нее входящими.